Глава 6. Ох уж эта переправа. К этому времени красноармейцы провели разведку глубины, и окончательно стало ясно, что брода они найти не могут. Точнее сказать, что это пока было ясно только мне, потому что никто ничего в темноте разглядеть не мог. Чтобы не терять времени, я снял кожанку, убрал ее в лежащий на песке полупустой вещмешок, который принадлежал кому-то из бойцов. Немецкий же походный ранец выкинул в поле. Не нужен он мне. Только лишние вопросы вызовет, когда к своим выберемся. Если выберемся, конечно. Решил я и стал перекидывать обувь и личные вещи на другой берег. В этом мне очень помог богатырь Садовский, который легко, словно пушинки, метал вещмешки через шуструю речку, забрасывая груз в кустарник, что рос метрах в 5 от воды. Прошло еще несколько минут, и Воронцов негромко посвистел, давая сигнал к сбору. Наши разведчики вернулись и доложили, что река везде имеет большую, более 3 метров глубину, и что брода нигде обнаружить не удалось. «Понял. Якименков, Садовский, Зорькин, берите свое оружие и переправляйтесь на противоположный берег. Надеюсь, вас учить сплавляться не надо?» Красноармейцы нестройно загудели, мол, знаем, что к чему. Не замочим самое ценное оружие. Да и вообще не лаптем щи хлебаем. «Хорошо. Как доплывете, Садовский останется там, а остальные выберутся, заберут наше оружие и поплывут обратно с ним. Ну, а мы с Забабашкиным тем временем попробуем немца переправить», — отдал команду чекист. «Все поняли? Исполнять!» «Да я на все готов, лишь бы отсюда быстрее убраться», — пробасил, снимая сапоги, Садовский. Красноармейцы сняли с себя обувь и гимнастерки, после чего засунули их в свои вещевые мешки и, оставив их на пляже, пошли в воду. Они без проблем переплыли на тот берег, положили свои винтовки на песок и поплыли назад, оставив прикрывать здоровенного детину. Тот посмотрел им вслед, а затем, подняв одну из винтовок, навел ее на воду и словно бы прицелился. В темноте никто, кроме меня, этого видеть не мог, поэтому столь странный поступок бойца никто не заметил. Но его увидел я, и произошедшее показалось мне очень подозрительным. «Слушай, командир, не нравится мне то, что мы с тобой без оружия останемся. Давай-ка лучше сделаем вот как. Ты плыви на тот берег с портфелем, а когда плывешь, возьмешь в руки оружие и контролируй мою переправу. Немцы мне поможет переправлять кто-нибудь другой, например, Зорькин». «Почему? Ты им не доверяешь?» — напрягся Воронцов. «Всем я доверяю», — смахнулся я, поправив привязанную бинтом к ноге финку, и тут же нелогично закончил. «Просто нельзя полностью доверяться незнакомым людям, которых буквально только что нашел в поле». «Согласен», — кивнул лейтенант ГБ, и, не дожидаясь, пока Якименков с Зорькиным вернутся на наш берег, взял портфель и, держа его над головой, поплыл. Я услышал, что Воронцов что-то сказал встретившимся по пути бойцам. Те ему что-то ответили и продолжили переправляться ко мне. Минуту спустя вернулись бойцы, выбрались на берег и отдышались. Якименков поднял с земли оружие и вошел в воду, а Зорькин, взяв немца под руки, помог мне вести того к воде. Пленный майор, очевидно, понимал, что если он откажется плыть, его, скорее всего, ликвидируют, потому что никто офицера живым отпускать не будет. Поэтому проследовал он в воду без особого упорства. Зашли в реку. Я предупредил его, что в случае, если он начнет сопротивляться и попытается бежать, то конец его будет скор. Освободил ему от ремня руки, а сам ремень надел на себя. Держа одной рукой голову пленного над водой, стали переправляться. Но спокойной наша переправа была недолго. А именно до тех пор, пока позади нас, с той стороны леса, откуда мы пришли, не послышались звуки моторов, следом за которыми в небо взлетели 2 осветительные ракеты. Загрохотали очереди по меньшей мере 2 пулеметов. «Немцы!» — прохрипел Зорькин, обернувшись на звуки. Мы были ниже уровня поля, поэтому нас враг пока заметить не мог. Но то, что за спиной начали стрелять из пулеметов, всех нас очень сильно напрягло. Да что душой кривить, не то что напрягло, страшно стало до дрожи в коленках. Неужели новые засадные группы приехали? По всей видимости, что так. И судя по количеству пулеметных стволов, их там прибыло немало. Подумал я, невольно занервничав из-за такого неприятного расклада. А вот пленный майор, наоборот, буквально воспрянул духом. Появление совсем рядом своих комрадов его явно воодушевило. Вероятно, в нем затеплилась надежда, что его вот-вот отобьют. И он засуетился, начал хватать своими руками наши руки и ноги, мешая нам грести. Плыть в таких условиях оказалось практически невозможно, и движение застопорилось. Якименков не мог нам ничем помочь, потому что переправлял оружие, и руки его были заняты. Я на секунду отвлекся на очередные выстрелы, которые, казалось, раздались уже ближе. И в этот момент немец ударил Зорькина головой в нос. Не успел я обернуться, как Фриц, нырнув, скрылся под водой. «Что у вас там? Не вижу!» Перекрикивая звуки стрельбы, прокричал Воронцов, который, вероятно, услышал шум. «Немец ушел!» — зло крикнул я. «Что? Что ты сказал? Повтори!» Продолжил кричать лейтенант госбезопасности. Но я ему не ответил, потому что уже скрывался под водой, нырнув за идущим ко дну Зорькиным. Немец своим сильным ударом его, видимо, нокаутировал, и тот, потеряв сознание, ясное дело, тонул. Открыв глаза в воде, совершенно не обращая внимания, что я после операции проточная вода может занести инфекцию, разглядел темный силуэт, опускающийся все глубже и глубже. Времени терять было нельзя. Двумя руками сделал хороший грибок, одновременно с этим оттолкнулся ногами и всем телом устремился вперед. Однако быстро осознал, что совершил ошибку. Когда в спешке нырял, то воздуха в легкие едва успел набрать. Практически сразу я стал понимать, что надолго меня не хватит. К счастью, спустя несколько мгновений мне удалось дотянуться до утопающего и схватиться рукой за его гимнастерку. Собравшись силами, рванул его вверх, затем еще раз и еще. Воздуха в легких уже практически не было, их жгло и разрывало изнутри. Мне едва хватило сил вытолкнуть бойца на поверхность и вынырнуть самому. От недостатка кислорода голова кружилась, в глазах стоял туман и плясали шальные искры. Не выпуская из рук находящегося без сознания бойца, помотал головой, глубоко вдохнул, ловя ртом капли дождя вместе с живительным воздухом, и, чуть придя в себя, осмотрелся вокруг. Немца нигде видно не было. Перевел взгляд на берег и увидел, что Садовский вглядывается в реку. Вероятно, он видел, что произошло. А потом он схватил винтовку и побежал по пляжу, по течению вниз. «Садовский, стоять!» — закричал Воронцов. Я старался отдышаться и, держа голову Зорькина над водой, одной рукой стал грести к берегу. «Забабашкин, что там?» Чекист повернул голову ко мне. Сил ответить ему у меня не было. Я смотрел на фигуру, стоящую на берегу, как на ориентир, и греб, греб, греб. В этот момент до берега доплыл Якименков. Он выбрался из воды, подошел к своему вещмешку, вытащил оттуда что-то тускло блеснувшее железом и шагнул к смотрящему на реку Воронцову. Я хотел было крикнуть, предупредив об опасности, но не успел. Якименков воткнул штык лейтенанту госбезопасности в спину, пронзив командира насквозь, и тот, громко вскрикнув, как подкошенный, упал на песок лицом вниз. «Что за фигня?» — обалдел я от увиденного, всеми силами стараясь выровнять дыхание. Дождь стал сильнее, и капли на поверхности воды устраивали пляску, разлетаясь брызгами, назойливо попадая в глаза и мешая наблюдать за гадом, убившим лейтенанта ГБ. Кроме этого, я понимал, что Зорькину, которого я сейчас пытался спасти, необходимо как можно быстрее оказать помощь. Однако для начала нужно было самому остаться в живых. Якименков поднял автомат, прищурился, протирая лицо от бьющих струй ливня, и полоснул наобум очередью по реке. Затем еще раз. Пули прошли в 2 метрах от нас, выбив фонтаны воды. Не попал враг только потому, что из-за темноты и дождя не смог разглядеть цели. Просто выпустил пули в ту сторону, в которой ему казалось, мы должны находиться. Еще раз дав очередь, которая также прошла мимо, Якименков согнулся и стал всматриваться в воду, пытаясь разглядеть наши силуэты. Все его движения, как и его самого, я прекрасно видел. И понимал, что если вновь луна выйдет из-за туч, или дождь хоть немного ослабнет, судьба наша будет предрешена. Враг, имеющий большой арсенал оружия и патронов, в конце концов обязательно в нас попадет, если даже он не очень точный стрелок. Пуля хоть и дура, но свою цель со временем обязательно найдет. Возвращаться же на противоположный берег было тем более нельзя. Во-первых, жизнь Зорькина висела на волоске. Ему нужна срочная помощь. А во-вторых, на том берегу находились немцы, которые, увидев, что их бронетранспортеры и солдаты уничтожены, скорее всего, предпримут попытку найти тех, кто это сделал. А это значило, что мне придется столкнуться с ними практически безоружным. Ведь в моем распоряжении сейчас был только нож, а точнее привязанный к ноге финка покойного Воронцова. Во мгновение ока, взвесив все за и против, решил воспользоваться единственным шансом на спасение. Стараясь не дать утонуть красноармейцу, которого я спасал, рванул из бинтов нож, глубоко вздохнул, насколько позволяли усталые легкие, и силой метнул финку в предателя. Тот схватился за шею и, захрипев, упал возле кромки воды. Повезло ли мне? Не знаю. Возможно, да. Даже, скорее всего, да. Ведь я попал с первого раза, да еще и из такого неудобного положения. Хотя не стоит списывать со счетов и кое-какие навыки. Очень может быть, что мышечная память из прошлой жизни дала о себе знать. Когда-то моим хобби тогда, кроме всего прочего, было еще и метание ножей, топоров и полотен напильников в многострадальную дверь своего деревенского сарая. Кто ж знал, что часы, проведенные за, казалось бы, бестолковым занятием, когда-нибудь вот так смогут мне пригодиться. Наконец я добрался до спасительного берега. Вытащил Зорькина из воды, уложил бойца на бок и сразу же бросился к лежавшему на земле предателю. Ударом ноги выбил из его руки МП-40, которую он продолжал сжимать мертвой хваткой, и подобрал оружие. Затем вытащил из шеи финку, вытерев кровь о гимнастерку врага, положил нож в карман и, недолго думая, выстрелил Якименкову в голову. И проконтролировал на всякий случай, и оружие проверил на исправность. Отметил я, сплюнул на песок и вернулся к Зорькину. Тот лежал на боку и находился без сознания. Надеясь, что мне удастся вырвать из рук Костлявой хотя бы его, перевернул, как учили, лицом вниз, уложил животом на колено, чтобы вытекла вода из легких, сдавил ему грудину и спину. К счастью, это возымело свой эффект. Боец затрясся и закашлялся, выплевывая остатки воды. Оставил его приходить в себя, а сам, поскальзываясь на мокрой земле, то ли пошел, то ли пополз к Воронцову. Тот лежал, уткнувшись носом в песок, а штык так и торчал у него между лопатками. «Как же так?» С сожалением проскрипел я зубами, проклинаю себя за то, что не полностью послушал свою чуйку, которая появилась у меня перед переправой. Потрогал чекиста за плечо, как бы прощаясь, и чуть в обморок не упал от испуга, когда тот неожиданно для меня простонал. «Живой!» Обрадовался я, стараясь сообразить, что мне нужно делать сейчас в первую очередь. Но хорошенько обдумать это не успел. С той стороны, куда убежал Садовский, раздался выстрел. Этот выстрел напомнил мне, что вражеский диверсант тут может быть не один. Вполне возможно, что другие присоединившиеся к нам отступающие бойцы тоже вражеские шпионы-лазутчики. Враги, которые, очевидно, собирались под прикрытием отступления вместе с окруженцами попасть в наши части для дальнейшей их дезорганизации и саботажа. Например, тот же Садовский. Куда он убежал? Помогать немецкому офицеру спастись? Выслужиться хочет перед своими хозяевами? Думаю, за такой подвиг его хорошенько наградят? Задал я себе сразу несколько вопросов. Ответов на них у меня, конечно, не нашлось, но очевидно одно. Нужно быть начеку. Косился на Воронцова и решил пока по его поводу ничего не предпринимать. Вытаскивать сталь из тела сейчас здесь, в отсутствии профессиональных хирургов, было нельзя. Это бы сразу же привело к обильному кровотечению и смерти. Мне нужны носилки и помощники, которые помогли бы мне доставить раненого лейтенанта ГБ в медсанчасть. Но перед этим я должен был обезопасить себя, разобравшись с Садовским и сбежавшим пленником. Плавать он не может, чертов Ганс. И ведь поверил ему, и Воронцов поверил. Во всяком случае, для личной безопасности необходимо было метров на 200-300 осмотреть прилегающую к пляжу местность по течению реки. Чтобы лейтенант госбезопасности не захлебнулся кровью, осторожно повернул его на бок и пошел искать вещмешок, в который перед переправой мы убрали парабеллум. Найдя его, сунул пистолет за пазуху и дал указание продолжающему кашлять и отплевывать воду Зорькину следить, чтобы раненый не пытался лечь на спину или на живот. Сам же поднялся на ноги, подготовил трофейный МП-40 к стрельбе и собрался идти ликвидировать убежавшего диверсанта. Но не успел это сделать, потому что искомый диверсант пришел к нам сам, неожиданно выйдя из кустов, что росли на возвышении в 10 метрах от воды. Да не один, а со что-то бурчащим немцем на плече. Я навел на Садовского оружие и ледяным тоном, прекрасно понимая, что вопрос звучит абсурдно, спросил. «Ты где был?» «Гаврика этого ловил». Тяжело дыша, ответил тот и скинул немца в лужу, своей огромной лапой поправил висящую на плече винтовку. «Оружие на землю!» Моментально отреагировал я, приготовившись к стрельбе. «И медленно, а то я сейчас нервный. Руки дрожат. Стрельнуть могу!» «Хорошо», — промасил Садовский. Снял винтовку, положил ее на песок и, отойдя на шаг назад, спросил. «А что тут у вас произошло?» «Много чего», — ответил я и, не отводя от потенциального врага оружия, через плечо крикнул Зорькину. «Боец, ты там как, жив?» «Жив», — прохрипел тот. «Вот и хорошо», — одобрительно произнес я. Но сказать еще что-то не успел, потому что в стороне наших позиций бахнуло, словно бы выстрелила пушка. А затем на поле в стороне, где были немцы, раздался взрыв. «Наши, наверное», — пригнулся Садовский. «Может, наши, а может и ваши», — хмыкнул я, прикидывая, как мне теперь со всем этим делом управляться. А картина складывалась печальная. На руках у меня находились двое раненых — Воронцов и немец Шульц, а также два потенциальных диверсанта — Садовский и Зорькин, которого я тоже не скидывал со счетов. Кроме живых, имелся еще неживой гражданин Якименков. И если последнего можно было списать со счетов, просто бросив здесь и забыв, как страшный сон, то с оставшейся в живых четверкой мне предстояло как-то взаимодействовать и что-то с ними со всеми делать. Осталось только понять, что именно и как их всех доставить в целости и сохранности до наших позиций. Но долго думать мне не пришлось. Неожиданно кусты, откуда только что пришел Садовский, раздвинулись, и на пляж высыпалось десяток советских красноармейцев в касках, плащ-палатках и с винтовками на изготовку. «А ну-ка, руки вверх, сволочь фашистская! Вверх, я сказал! Кто дернется, всех положим! Хендехох, етить-колотить!» Зарычал их командир, обводя наш разношерстный коллектив неприветливым взглядом.